Он не возражал, когда она вытащила ключи от его машины из кармана пиджака, который он оставил на сиденье стула, бросив: «Ну ладно, можешь ни во что пока не вмешиваться». Она вышла. В бардачке рейндж-ровера она нашла выпущенную фирмой по сдаче автомобилей в наем карту острова, на которой, как обычно в таких случаях, крупно было обозначено только расположение этой самой фирмы, а все остальное напечатано так мелко, что и не разглядишь. Но поскольку фирма была рядом с аэропортом, а «Ла Корбьер» находился недалеко от того и другого, то у самой кромки южного берега острова ей удалось-таки разглядеть деревушку, которой вела тропа не шире кошачьей шерстинки. Она сорвалась с места, словно хотела выразить таким образом свои чувства, и понеслась вперед. «Получится ли у нее, — спрашивала она себя, — сначала найти дорогу в аэропорт, а потом свернуть с нее влево по Рю де ла Вильяс? Она же не дура. А на домах есть указатели. Она не заблудится». Ее уверенность основывалась на том, что на домах должны быть указатели. Однако скоро Маргарет обнаружила, что своей репутации необычного места остров отчасти обязан тому, как надежно здесь спрятались от глаз указатели с названиями улиц. Обычно их вешали на уровне пояса и непременно там, где рос плющ. Еще она выяснила, что здесь желательно знать название прихода, в который направляешься, иначе рискуешь оказаться прямо в центре Сент-Питер-Порта, куда, словно в Рим, вели на острове все пути. Потерпев 4 неудачи, она даже вспотела от расстройства. А когда ей посчастливилось наконец найти аэропорт, проскочила мимо Рю-де-ла-Вильяс, даже не заметив ее. Такой крошечной оказалась улочка при ближайшем рассмотрении. Маргарет привыкла к английским дорогам, где основные магистрали хотя бы отдаленно соответствуют своему названию. На карте улочка была обозначена красным, поэтому Маргарет представляла себе двухполосное шоссе с хорошей разметкой и крупными дорожными знаками, которые укажут ей на то, что она попала куда надо. К несчастью, она проехала практически весь путь до треугольной развязки в середине острова, о близости которой возвещала церковь, полускрытая в ложбине, когда ей пришло в голову, что она, должно быть, забралась слишком далеко. Тогда она свернула на обочину, раскрыла карту и с нарастающим раздражением увидела, что цель осталась далеко позади, и все придется начинать сначала. Вот тут-то она помянула своего сына недобрым словом. «Если бы не этот жалкий бесхребетный...» Но нет. Конечно, было бы куда удобнее, если бы он поехал с ней, и они прибыли к месту назначения, не заблудившись 5 раз по дороге. Но Адриану надо прийти в себя после удара, нанесенного ему завещанием отца, его проклятого отца. И если ему нужен на этот час или около того... «Что ж, так тому и быть», — думала Маргарет. Она сама справится. Однако мысль о Кармел Фицджеральд все же мелькнула у нее в голове. Может быть, девушка просто поняла, что рано или поздно настанет время, когда Адриан засядет у себя в комнате или натворит что-нибудь похуже, а ей придется совсем справляться самой. Видит Бог, гемок любого чувствительного человека. Если не загнать в могилу, то уж заставить мучиться презрением к себе. Как минимум. И если именно это случилось с Адрианом, пока он и Кармел гостили в Ле-Репозуаре, то как молодой беззащитной девушке было устоять перед натиском мужчины, находившегося в своей стихии, бодрого и чертовски активного? Вот именно, беззащитной, — подумала Маргарет. А Ги, разумеется, сразу это увидел и бессовестно воспользовался. Но Бог свидетель, он заплатит за все, что натворил. При жизни он этого избежал, зато теперь никуда не денется. Маргарет так увлеклась своими мыслями, что чуть не проскочила Рю де ла Вильяс вторично. Но в последний миг все же заметила узкий проулок, сворачивавший вправо недалеко от аэропорта. Очертя голову, она ринулась в него. Пронеслась мимо паба, отеля и вдруг оказалась за городом, в окружении высоких земляных насыпей и живых изгородей, за которыми виднелись фермерские дома и лежали невспаханные поля. Проселок начал ветвиться мелкими тропинками, больше похожими на тракторную колею, чем на дорогу, и Маргарет уже хотела было свернуть на первую попавшуюся в надежде, что та приведет ее в какое-нибудь узнаваемое место, как вдруг случилось чудо. Впереди показался перекресток, а на нем знак, указывавший направо, в сторону Ла Корбьера. Шепотом Маргарет воздала хвалу божеству автолюбителей, которая милостиво сопроводила ее сюда и указала путь, неразличимый среди многих других. Попадись ей навстречу другая машина. Кому-то из них пришлось бы пятиться до самого начала тропинки, но удача была на ее стороне. И, миновав беленый фермерский дом и пару красных каменных коттеджей, она никого не встретила. Зато в просвете между ними она увидела ракушечный дом. Как и говорил Адриан, не обратить на него внимания мог разве что слепой. Само здание было оштукатурено и выкрашено желтой краской. Ракушки, от которых оно получило свое название, украшали подъездную дорожку, изгородь и просторный сад перед ним. Маргарет не могла припомнить, когда она в последний раз видела такую безвкусицу, наводившую на мысль о коллекционере-маньяке. Во-первых, бордюры. Они состояли из больших воронкообразных раковин и раковин-гребешков, перемежавшихся с редкими морскими ушками. Ими были огорожены все до единой клумбы, на которых вместо растений красовались обклеенные ракушками прутики, веточки и металлические стержни, согнутые в виде цветов. Посреди лужайки неглубокий прут поднимал свои выложенные ракушками борта, между которыми плавали, слава богу, настоящие золотые рыбки. Зато вокруг пруда на многочисленных инкрустированных раковинами постаментах застыли в разнообразных позах готовые к приему почестей ракушечные идолы. Два полноразмерных чайных стола из ракушек стояли в окружении соответствующего количества ракушечных стульев, и каждый был накрыт к чаю сервизом из ракушек, и даже угощение на ракушечных тарелочках было из ракушек же, а вдоль фасада выстроились миниатюрная пожарная часть, школа, амбар и церковь, и все сверкали белизной от покрывавших их панцирей моллюсков, которые расстались жизнью ради их сооружения. «Да», — подумала Маргарет, вылезая из рейндж-ровера, «после такого не скоро захочешь отведать буйябес». Такая монументальная вульгарность заставила ее содрогнуться. Откуда-то нахлынули неприятные воспоминания. Летние каникулы на берегу моря в Эссексе, повсюду валяются обглоданные куриные косточки, горы жирных чипсов и безобразно обгоревшие дряблые телеса, гордо заявляющие всему миру о том, что на отдых у моря денег было накоплено достаточно. Маргарет отмахнулась от этих мыслей и от воспоминаний о том, как ее родители стояли на пороге арендованной пляжной кабинки в обнимку с пивом в руках. Слюнявые поцелуи, хихиканье матери и последовавшая за этим любовная пантомима. «Довольно», — подумала она и решительно зашагала по дорожке. Уверенно окликнула хозяев. Раз, другой, третий. Из дома никто не вышел. Однако на дорожке лежали садовые инструменты, хотя для чего они могли тут понадобиться, бог весть. Тем не менее их присутствие указывало, что кто-то дома и работает в саду, поэтому она подошла к двери. И тут же из-за угла вышел мужчина с лопатой. Одет он был как бродяга, в такие грязные джинсы, что сними он их и поставь на пол, они бы стояли сами по себе. Несмотря на холод, он был без куртки, а на его полинявшей синей рубахе кто-то вышел красными нитками слова «стекло Мулена». Ноги были обуты в сандалии, правда, с носками. Впрочем, последние обнаруживали множество дыр, в одной из которых на правом носке почти целиком выглядывал большой палец. При виде Маргарет человек остановился, но не сказал ни слова. С удивлением она поняла, что узнает его. Это был тот самый раскормленный Хитклифф, которого она видела на поминках по Ги. При ближайшем рассмотрении оказалось, что цветом лица он обязан загару, который сделал его похожим на арапа. Его глаза глядели враждебно, а руки покрывала сетка из заживших и свежих порезов. От него прямо-таки веяло ненавистью, и Маргарет испугалась бы, не всколыхнись в ней ответная ненависть, а кроме того, она вообще была неробкого десятка. «Я ищу Синтию Мулен», — сказала она человеку со всей вежливостью, на какой была способна. «Не могли бы вы сообщить мне, где я могу ее найти?» «Зачем?» Он прошел с лопатой к лужайке и начал окапывать дерево. Маргарет ощетинилась. Она привыкла к тому, что люди трепетали, заслышав ее голос. Видит Бог, она достаточно времени потратила на его тренировку, и выполняли ее команды немедленно. Она сказала: «Думаю, что ответ должен быть либо да, либо нет. Вы либо можете мне помочь, либо нет. Или вы меня плохо поняли?» «Все я понял, только мне начхать». Он говорил с таким чудовищным акцентом, что был похож на персонажа костюмной драмы. Она продолжала: «Мне надо с ней поговорить. Это необходимо. Мой сын сообщил мне, что она живет здесь». Она попробовала произнести слово «здесь» так, словно хотела сказать «на этой куче мусора», но решила, что не будет. Ничего страшного, если у нее не получится. Но если он ошибся, то я была бы вам очень признательна за информацию о том, где ее можно найти. А после этого я от вас отстану. «Не то чтобы мне очень хотелось к тебе приставать», — подумала Маргарет, глядя на его волосы, которые отличались густотой, но при этом имели такой вид, словно их отродясь не мыли. «Ваш сын? Это еще кто?» «Адриан Бруар. Гебруар был его отцом. Его-то, я надеюсь, вы знаете, Гебруара. Я видела вас на его поминках». Последнее замечание, кажется, привлекло его внимание, потому что он оторвался от своего занятия и оглядел Маргарет с головы до ног, после чего молча направился через всю лужайку к крыльцу, откуда вернулся с ведром. В нем лежали какие-то гранулы, которыми он щедро засыпал канавку, выкопанную вокруг дерева. Поставив ведро на землю, перешел к соседнему дереву и снова стал копать. «Послушайте вы», — сказала Маргарет, — «я ищу Синтию Мулен. Мне нужно поговорить с ней немедленно. И если вы знаете, где ее найти... Она ведь живет здесь, верно? Это ракушечный дом?» Маргарет подумала, что вопроса глупее этого ей еще не приходилось задавать. «Если это не ракушечный дом, значит, где-то ее поджидает кошмар. Еще похуже этого, что просто не укладывалось в голове». «Вы, значит, его первая», — сказал мужчина и кивнул. «Я всегда хотел посмотреть, кто была его первая. Много узнаешь о человеке, когда видишь его первую. Понимаете? Сразу ясно, как он выбирал остальных». Маргарет напряженно вслушивалась в его акцент, пытаясь разобрать, что он говорит. Улавливая лишь каждое четвертое, пятое слово, она тем не менее поняла, что этот тип нелестным образом комментирует их сги, сексуальное партнерство. «Нет, этого она не допустит. Контролировать ситуацию будет она. Мужчины способны любой разговор свести к «сунул-вынул». Только дай шанс. Думают, что этим могут смутить любую женщину. Но Маргарет Чемберлен не любая женщина». Пока она собиралась с мыслями, как лучше дать это понять стоявшему перед ней мужлану, в его кармане зазвонил мобильный телефон, который он вынужден был достать и раскрыть, тем самым разоблачив свое притворство. «Генри Мулен», — сказал он в трубку, и слушал почти целую минуту. Потом, без малейшего намека на акцент, которым он только что развлекал Маргарет, ответил: «Сначала мне придется сделать замеры на месте, мадам. Иного способа сказать, сколько времени займет выполнение вашего заказа, не существует». Послушав еще, он торопливо достал из другого кармана черную записную книжку. Записал в нее что-то, очевидно, дату встречи с особой, разговор с которой он закончил так: «Разумеется. Буду счастлив помочь, миссис Феликс». Вернув телефон в карман, он посмотрел на Маргарет так невозмутимо, словно это не он только что пытался убедить ее, будто знать не знает ничего, кроме стрижки овец где-нибудь в окрестностях Кестербриджа. «Ага», — заговорила Маргарет угрожающе вежливо, «теперь, когда это маленькое препятствие устранено, вы, может быть, все же ответите на мой вопрос и скажите мне, где я могу найти Синтию Мулен? Вы ее отец, насколько я понимаю?» Он не только не смутился, но и не раскаялся. «Син здесь нет, миссис Бруар. Чемберлен. — поправила его Маргарет. «Где она?» «Я должна поговорить с ней немедленно». «Невозможно», — ответил он. «Она на Олдерни. Помогает бабушке». «А телефона у бабушки нет?» «Есть, когда не сломан». «Понятно. Ну что ж, мистер Мулен, может быть, так даже лучше. Мы с вами решим все сами, а она ни о чем даже не узнает и не будет разочарована». Мулен вынул из кармана тюбик с какой-то мазью, которую выдавил себе на ладонь. Втирая мазь в свои многочисленные порезы и ничуть не заботясь о том, что заодно с ней туда попадает и грязь, он пристально смотрел на Маргарет. «Расскажите сначала, с чем вы пришли», — сказал он по-мужски прямо. И его прямота одновременно обескуражила и как-то даже возбудила Маргарет. На миг она представила себя с ним в постели. Мысль до того дикая и странная, на которую она даже не считала себя способной. Он шагнул к ней, она инстинктивно отшатнулась. Его губы дрогнули в усмешке. У нее по коже побежали мурашки. Она почувствовала себя героиней плохого любовного романа за миг до постельной сцены и тут же разозлилась и вернула себе преимущество в беседе. «Возможно, мистер Мулен, мы с вами уладим этот вопрос между собой. Не думаю, что вам хочется стать участником длительной судебной тяжбы. Я права?» «Какой тяжбы?» «О наследстве моего покойного мужа». Его глаза блеснули, что говорило о возросшем интересе. Маргарет заметила это и поняла, что возможен компромисс. Уломать его принять меньшую сумму вместо того, чтобы тратить все на стряпчих, или как там их называют на этом острове, которые будут годами таскать их по судам, словно оживших членов клана Джарндисов. Персонажи романа Диккенса «Холодный дом». «Не буду вас обманывать, мистер Мулен. Согласно завещанию моего бывшего мужа, ваша дочь становится наследницей крупной суммы денег. Мой сын, старший ребенок Ги и его единственный отпрыск мужского пола, как вам, возможно, известно, получает гораздо меньше. Уверена, вы согласитесь с тем, что это вопиющая несправедливость. Поэтому мне хотелось бы ее исправить, не доводя дело до суда». Маргарет не пыталась представить себе заранее, как отреагирует этот человек на известие о том, что его дочь получила наследство. В общем-то, это ее не заботило. Ей хотелось лишь одного — любым путем разрешить сложившуюся ситуацию наиболее выгодным для Адриана образом. «Разумный человек», — решила она, — «согласиться с ней, когда она изложит все в выражениях, содержащих недвусмысленный намек на будущие юридические затруднения». Генри Мулен сначала не сказал ничего. Он отвернулся. Подошел к неоконченной канавке, но дышал при этом как-то странно, с присвистом. И шагал быстрее, чем раньше. Схватил лопату и вогнал ее в землю. Раз, другой, третий. При этом его шея, обыкновенно черная, налилась вдруг такой краснотой, что Маргарет испугалась, как бы его тут же на месте не хватил удар. «Моя дочь! Черт побери!» — воскликнул он и перестал копать. Схватил ведро с гранулами. Перевернул его над второй канавкой, не обращая внимания на то, что гранулы заполнили ее целиком и просыпались вокруг. «Да он что думает? Можно?» «Не на секунду! Черт его побери!» Пробормотал он, и не успела Маргарет пикнуть, не успела выразить сочувствие, пусть и наигранное по поводу его огорчения, вызванного недоверием Ги к его способности обеспечить собственного ребенка, как Генри Мулен, снова схватился за лопату. Но на этот раз он двинулся на Маргарет, поднял лопату и пошел прямо на нее. Маргарет завопила, отпрянула. Тут же возненавидела себя за это, а его за то, что он заставил ее отпрыгнуть. И оглянулась в поисках пути к отступлению, но выбор был невелик. Либо по очереди перепрыгнуть через ракушечную пожарную станцию, ракушечный шезлонг и чайный столик, либо сразу, словно заправский прыгун, сигануть через ракушечный пруд. Она уже метнулась к шезлонгу, когда мимо нее промчался Генри Мулен и напал на пожарную станцию. Не глядя, он нанес удар. «Черт возьми!» Куски полетели в разные стороны. Три мощных удара, и ракушечная постройка превратилась в горстку мусора. Потом он обрушился на амбар, после на школу, а Маргарет смотрела, завороженная силой его гнева. Больше он не говорил ничего. Фантастические ракушечные строения падали одно за другим жертвами его ярости. Школа, чайный столик, стулья, пруд, сад ракушечных цветов. Мулен был неутомим. И остановился лишь тогда, когда уперся в тропинку, которая вела от подъездной дорожки к входной двери. Швырнул лопату в направлении выкрашенного желтой краской дома. Та со стуком упала на дорожку. Мужчина стоял, тяжело дыша. Старые порезы на его руках раскрылись, из них снова показалась кровь. От летевших во все стороны ракушек и осколков цемента появились новые. Грязные джинсы побелели от ракушечной пыли. И когда он провел по ним руками, на белом остались красные кровавые следы. И вдруг у Маргарет вырвалось: «Не смейте! Не смейте так унижаться перед ним, Генри Мулен!» Он уставился на нее, тяжело дыша и часто моргая, словно надеялся, что от этого у него прояснится в голове. Ярость покинула его. Оглядев разрушение, учиненное им самим на пороге собственного дома, он сказал: «Ублюдок!» У него и так их было двое. «Это он о девочках Джоанны», — подумала Маргарет. «У Ги были собственные дочери». С ними он тоже упустил возможность стать настоящим отцом, но он не привык мириться с поражениями, а потому заменил своих брошенных детей другими, теми, которые закрывали глаза, на его недостатки охотнее, чем его собственная плоть и кровь, ведь они были бедны, а он богат, имея деньги, без любви и преданности не останешься. «Вам надо что-то сделать с руками», — заметила Маргарет. «Вы их совсем изрезали. Кровь идет. Нет, не вытирайте». Но он все равно вытер их еще раз, а грязные пыльные штаны, добавив еще красных разводов. И, словно этого было мало, промокнул руки о свою заскорузлую от пота и пыли рубашку. «Его проклятые деньги нам не нужны. Мы не нищие. Можете разжечь из них костер на Тринити-сквер. Нам плевать». Маргарет подумала, что, скажи он это с самого начала, она, а заодно с ней искусственный сад, были бы избавлены от ужасающей сцены. А вслух произнесла: «Рада это слышать, мистер Мулен. По отношению к Адриану это честно». «Но они принадлежат Син», — продолжал Генри Мулен, разбив тем самым в куски надежды Маргарет так же легко, как незадолго до этого раскрашил творение из ракушек и цемента. «Если она хочет отступного...» Тяжело ступая, он пошел за лопатой, которая лежала на дорожке, ведущей к двери, поднял ее. Проделал то же самое с граблями и ведром. Стоя с инструментами в руках, стал оглядываться вокруг, словно вспоминая, для чего они ему понадобились. Он посмотрел на Маргарет, и она увидела, что его глаза покраснели от горя. «Он приходил сюда. Я бывал у него. Много лет мы трудились бок о бок, и все это время он повторял: «Ты настоящий художник, Генри. Не может быть, чтобы твоим предназначением было всю жизнь строить оранжереи. И еще... Порви с этим и вырвись на свободу, друг. Я в тебя верю. Для начала я тебе помогу. Разреши мне. Ведь кто не рискует, тот видит, Бог не пьет шампанского». И я верил ему, понимаете? Мне хотелось другой жизни, куда больше, чем продолжать жить здесь. Мне хотелось этого ради моих девочек. Да, именно ради них, но и для себя тоже. «Разве это преступление?» «Нет, не преступление», — ответила Маргарет. «Мы все хотим своим детям добра, верно? Вот и я тоже, поэтому я и пришла сюда. Из-за Адриана, нашего с Ги сына. Из-за того, как с ним обошлись. У него украли то, что ему принадлежит, мистер Мулен. Вы ведь понимаете, что это неправильно, мистер Мулен?» «Нас всех обокрали», — сказал Генри. «У вашего бывшего мужа это хорошо получалось. Он годами уговаривал нас решиться на что-то, а сам выжидал. Но он не вор, ваш мистер Бруар. Нет, он все делает в рамках закона. Моральный закон — вот что он нарушает. Долг и правда — вот чего он не помнит. Мы все ели из его рук и не знали, что в еду он подмешал отраву. Разве вам не хочется все исправить?» — спросила Маргарет. «Это ведь в ваших силах. Поговорите с дочерью, объясните ей. Мы не требуем, чтобы Синтия отказалась от всего наследства. Мы только хотим поделить все по справедливости, чтобы сразу было видно, кто был плотью и кровью Ги, а кто нет. Вот, значит, что вам нужно, — прищурился Генри Мулен. И вы думаете, что таким образом справедливость будет восстановлена? Значит, вы ничем от него не отличаетесь, миссис. Считаете, что деньгами можно прикрыть любой грех? Нет, нельзя. И никогда не будет можно. То есть вы отказываетесь с ней поговорить? Объяснить ей все? И нам придется решать проблему на другом уровне? Вы что, ничего не понимаете? С моей дочкой поговорить нельзя. Я ей все уже объяснил. Он повернулся и понес инструменты туда, откуда несколько минут тому назад пришел с лопатой. Повернул за угол и скрылся. С минуту Маргарет совершенно неподвижно стояла посреди дорожки, впервые в жизни не зная, что сказать. Ее угнетало ощущение ненависти, которое Генри Мулен оставил после себя точно сильный запах. Оно было как течение, которое увлекало ее в открытое море, откуда не было спасения. Совершенно неожиданно она ощутила необъяснимое духовное родство с этим косматым, растрепанным человеком. Она понимала его чувства. Свой ребенок всегда свой ребенок, и к нему чувствуешь не то же самое, что ко всем остальным. Мужья, жены, родители, братья, сестры, любовники, любовницы, друзья — все это совершенно иное. Ребенок же — часть твоего тела и души, и никто не имеет права разрывать узы, выкованные из такого материала. Ну что, если чудак все же попытался и, не дай бог, преуспел? Никто лучше Маргарет Чемберлен не знал, на что может пойти родитель, чтобы сохранить отношения со своим ребенком.